взять на последние деньги, угостить блинами Устю. Морозец ему покалывал щеки, от корзины поднимался легкий порог. Павел подал старику горстку медных монет. «На все сколько выйдет?» Евдоким замотал головой и слезливо сморщился. Бабушка Евдокия положила Павлу в протянутую ладонь теплый блин, перекрестилась. «Помяни, солдатик, раба Божьего Николая!» Старик, всхлипывая, прибавил. «Внучонка нашего, единственного, годовщина сегодня исполнилась, как царь на чужбине его загубил». Кто-то из-за спины Павла спросил. «Убитый в Маньчжурии?» Бабушка Евдокия ответила. «Скончался от ран». «Да, вот она, жизнь человеческая». Стариков обступили солдаты, чинно каждый взял по блину, сняли шапки, повернувшись к востоку, сотворили крестное знамение. «Помяни, Господи, во царстве Твоем раба Твоего Николая». И потом молча стояли страдальческие двери, как в тихом горе трясутся согнутые плечи стариков. Павлу всю ночь мерещился дед Евдоким. Сидя на кромке нар, в ногах у Павла, пожилой солдат глухим, хриповатым голосом рассказывал кому-то не то притчу, не то легенду. «Жил на свете царь, жестокий и подозрительный. Палачи секли голову каждому, кто худое слово о нем сказал, или, может, только помыслил, и взроптал народ. Собрался у дворца, попрекать стал царя за жестокость его. Не ворохнула совесть царская, махнула рукой, холопы его мечами скосили, взроптавших всех до единого. А тела убитых свезли и в быструю реку сбросили. Осталось перед дворцом, где допришь росла шелковая трава мурава, поле кровавое алое. Так 3 дня стояло оно, пока впитала в себя земля кровь народную. На 4-й день вышел царь, встал на середину поля, топнул ногой. Вот она, моя сила и власть. Кто посмеет слово сказать против меня? Глядь, на поле ростки из земли пробиваются, бугрится земля. Поднимаются из нее острия пик, мечей, шишаки медных шеломов, а потом головы, плечи. И неисчислимое выросло на поле войско. Из каждой капли крови народной витязь. И спастись царю с поля некуда. Кругом рать гневная, всюду гибель ждет царя. Оба, и Евдоким, и солдат-рассказчик, спутывались в сонном сознании Павла, уходили, отдалялись куда-то, потом опять голос солдата звучал тихо и горестно. Посеял он кровь народную, а взошла погибель для него самого. Вот она правда! Только ведь те-то, кому посек царь головы, не встанут уже. Ихняя жизнь до сроку оборванная. Было как-то особенно холодно в эту ночь. Ветер сочился сквозь тонкие стенки вагона, и Павел ежился, подтягивал ноги, чтобы согреться, перевертывался с одного бока на другой, сон у него все время прерывался, и Евдоким то уходил, то снова приходил, и снова звучал глухой голос солдата-сказочника. Утром Павел силился припомнить, от кого он еще раньше слышал такое же. Может, не в таких словах, а по сути своей похожее. И еще странно было Павлу. Столько смертей видел он, а поминки незнаемого Николая, внука Евдокимова, почему-то вдруг без меры разбередили душу. С чего? С какой стати? Павел обо всем этом рассказал Усти. Они стояли в хвосте состава, прячась за вагон от резкого северного ветра, и глядели, как неубывающая цепочка солдат с котелками в руках медленно...